Благодаря рекламным постерам и телевизионным передачам, а также работе ваших агентов в сети, товары Arasaki быстро завоевывают популярность в городе. Мистер Прайс Райн улыбался удовлетворенно. По сравнению с прошлым месяцем, объем продаж вырос на 20%. Я не стал спрашивать, какой процент от этого объема продаж идет в карман будущего мэра Найт-Сити. Понятно, что не слишком большой. Да, мне попались на глаза несколько плакатов, пока гулял по городу, я задумчиво кивнул, просматривая документы. Хорошая работа. Спасибо, сэр. Есть новости относительно места под офис в Карпоплаза? Люциус скорчил то ли извиняющуюся, то ли недовольную мину. Прошу прощения, мистер Прайс, произнес он недовольно. Сейчас место, где когда-то стояла башня Arasaki, все еще не до конца очищено от последствий ядерного взрыва в 2023-м. Большую часть территории занимает мемориал погибшим, хотя я делаю все возможное, дабы его закрыть. Не стоит. Простите, Райн удивился. Потом заговорил, придав своему голосу максимального пафоса и вдохновения, словно предвыборную речь репетировал. Он даже с места своего привстал, что, при его комплекции, задача вовсе непростая. Но, сэр, этот мемориал – памятник ненависти. Гноящаяся рана, которая не позволяет жителям Найт-Сити забыть о, так называемом, преступлении корпорации Arasaki. Понятно, прервал я излияние будущего мэра. Ломать памятник не стоит, это может вызвать еще более негативную реакцию. Но спрятать его под землю, дабы он не мозолил глаза. Понял. Со временем сделаем его частью башни, вспомнил я архитектурные решения из прошлой жизни. Тогда мемориал погибшим представлял собой очень печальное, грустное место, отделанное в строго японском стиле, словно жертвами той катастрофы стали исключительно японцы. Тем самым этот памятник стал символом, благодаря которому люди, еще полтора десятилетия назад люто ненавидящие Arasaki всей душой, стали ей сочувствовать. Тонкий и тщательно выверенный ход, который, в том числе, позволил японской корпорации окончательно закрепиться в Найт-Сити. Это прекрасная идея, сэр. Льстиво потер ладони друг о друга Райн, без сомнения, подсчитывая, сколько денег он сможет получить от откатов с началом строительства. Впрочем, через секунду его лицо снова нахмурилось. Правда, у нас есть еще одна проблема. Слушаю. Сейчас на столь привлекательное место претендует несколько крупных корпораций, осторожно проговорил будущий мэр. Большинству из них мы можем, по разным причинам, отказать, однако компания Asukaga & Finch, AF, проявляет удивительную настойчивость, пытаясь выкупить у городского совета это место. Настал мой черед хмуриться. AF не была врагом, с которым легко справиться. Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира обладала огромными финансовыми, политическими и даже силовыми возможностями. Напрыгивать на нее без предварительной подготовки иначе, чем самоубийством, не назвать никак. «Ясно», — проговорил я, — «мы разберемся с этим». Мои мысли метались внутри черепной коробки, и, честно говоря, часть из них вполне можно было назвать паническими. «Чего это ты?» — удивился Джонни, материализуясь за спиной Райна и стряхивая на его макушку виртуальный пепел со своей сигареты. Глядя на него, я с трудом удержался от смеха. «Подумаешь, очередные корпораты по твою душу. Не в первый раз. Проблема в том, что, если AF действительно хотят заполучить место в центре Найт-Сити, то это сделка на миллиарды эдди», — произнес я мысленно, качая головой. «И они наверняка знают, кто именно пытается им эту сделку сорвать. Значит, или будут охотиться на меня, или на Рейна. И то, и другое, плохо, ибо я, например, вообще не готов к подобному. AF, вероятно, уже давно подготовились». «Расслабься», — посоветовал мне Джонни, располагая свою виртуальную задницу на диване, на котором сидел Люциус и закидывая ноги ему на колени. Еще и руки за головой сцепил, изображая полный комфорт и довольство жизнью. «Мы с тобой справлялись и с более сложными задачами. Надеюсь, ты прав, Чумба», — тяжело вздохнул я. «Надеюсь, ты прав. Я рад, что мы с этим разобрались». Мистер Прайс явно повеселел Райн. «Признаюсь честно, данное дело меня весьма беспокоило». «Понимаю», — я кивнул серьезно. «Вам лучше усилить свою охрану в ближайшие несколько дней, Люциус. Просто на всякий случай». «Конечно, сэр», — будущий мэр закивал так быстро, что мне показалось, будто голова мужчины сейчас оторвется от его жирной шеи. «Последнее дело, которое я хотел с вами обсудить, касается банка Arasaki. Начал, было, я, однако Райн быстро меня прервал». «О, «Тут все идет согласно плана», – радостно сообщил он. «Идея с множеством мелких филиалов по всему городу, вместо одного крупного офиса, привлекающего всеобщее внимание, оказалась гораздо эффективнее, чем я предполагал. У нас уже есть более 200 тысяч обращений с начала года. Сейчас можно сказать, что банк РСК занимает второе место по индексу доверия горожан, после банка Осукага и Финч». «И тут эти Осукага и Финч», – недовольно проворчал Джонни, продолжая лежать на диване, закинув свои далеко не самые чистые ботинки на жирные колени будущего мэра Найт-Сити, закованные в брендовые брюки от Джингуджи. «Я обратился к Люциусу, стараясь не обращать внимания на кривляние Искина». «Понятно. Вы правы, новости действительно очень хорошие. Спасибо, сэр. Теперь, когда со всеми основными позициями все более или менее понятно, давайте перейдем к деталям. 2068 год. НСША. Найт-Сити. Улицы». Майк курил уже третью сигарету. Глория ненавидела это. Ненавидела запах сигарет, ненавидела облачко табачного дыма над его головой, ненавидела выражение удовольствия на лице водителя скорой, когда тот делал очередную затяжку. Потому что ей самой хотелось курить до одурения. Но она обещала себе бросить. Не только и не столько ради собственного здоровья. Скорее, ради Дэвида и его будущего. Пачка сигарет стоила целых 15 эдди, а ей всегда не хватало одной. Даже если она экономила и курила лишь в самые сложные и стрессовые моменты, все равно на сигареты уходила около 500 эдди в месяц. Слишком дорого. На эти деньги можно было оплатить работу стиральной машины на тот же месяц или купить Дэвиду новые кроссовки, старые уже изрядно поизносились. Внимание, внезапно ожила рация, вырвав Глорию из мира невеселых дум и планов на то, как пережить следующий месяц и обеспечить будущее сына. Перестрелка в квартале Уэстбрук на Бонита-стрит. Пострадавших шестеро. Вызовов травматим не осуществлялось. А во, Майк взял в руки рацию, переместив сигарету в уголок рта. «Там что, разборки банд? Не похоже», — ответила рация голосом Рани, диспетчера экстренной службы. «Судя по всему, пятеро наемников напало на какого-то корпората. Применяли все эмигранаты, тяжелое оружие, нитранинг, короче, полный фарш. Ха, пятеро на одного, и там шестеро пострадавших. Данные от полицейского департамента именно такие. Круто», — явно обрадовался Майк, включая зажигание и быстро выруливая в сторону Уэстбрука. «Мы едем». «Принято». Водитель повесил рацию на специальный крючок, вдавил педаль чуха в пол. Машина взревела, быстро набирая скорость. «Ну и нахер нам туда?» Глория едва удержала себя в сидячем положении, когда Майк резко вывернул руль, бросив машину в длинный занос. «У нас, вообще-то, рабочий день заканчивается». «Не тупи, Мартинес», — раздраженно ответил водитель скорой, лихо обгоняя черный фургон со знаками уличной банды, двигавшийся по их полосе. «На какого-то мужика напали, и он положил пятерых». «Пятерых, понимаешь? Нет, блять, да подумай ты уже своей тупой башкой». Машина разогналась еще сильнее, давно превысив все возможные ограничения скорости. «Обычный работяга не справится с таким нападением. Если бы за ним прилетела травма, то все было бы логично. Бандиты попытались взять какого-то корпората, а он отбился и дождался поддержки. Но травмы нет. А, значит, что, что?» Глория все еще не понимала, куда клонит ее водитель. «Значит, он, Эджранер-наемник, хер знает, как там они сами себя называют». Эмоционально продолжал Майк, умело лавируя между автомобилями в весьма плотном трафике Найт-Сити и быстро приближая их к цели. «А это, в свою очередь, означает, что хромирован он по самые уши. Причем импланты у него первоклассные, раз уж он с целой толпой бандитов управился. Представляешь, за сколько такой хром можно будет загнать?» 2068 год. Чуть ранее. НСША. Найт-Сити. Улицы. «Это случилось на выходе из клуба, в котором мы встречались с Люциусом Рейном. Учитывая сказанное будущим мэром, я, конечно, ожидал неприятностей, однако не думал, что они настигнут меня так быстро. Ви, осторожно!» Предупреждающий крик Джонни совпал с началом нейтронерской атаки. Куча скриптов обрушилась на мою систему, но были остановлены модифицированным льдом. Я резко развернулся, готовясь отразить следующее нападение и понять, откуда вообще меня атакуют. И в этот момент мне под ноги прилетела эмиграната. Надо сказать, что электромагнитное оружие, пожалуй, для меня наиболее опасно, учитывая уровень моего хромирования. Поэтому я рванул в сторону, краем глаза отмечая, как двери фургона неподалеку распахиваются и оттуда торопливо выскакивают двое крепких бойцов. В следующий миг меня настиг взрыв гранаты. Я успел сбежать достаточно далеко, так что импульс не поджарил весь мой хром, однако пара неприятных эффектов все-таки проявились. Во-первых, заметно увеличилось время отклика от имплантов, что существенно замедлило скорость моей реакции. Во-вторых, оборудование для нетраннинга ушло на перезагрузку, тем самым, на ближайшие пару минут, лишив меня возможности атаковать скриптами. Спасибо, хоть системный лед все еще держится. В-третьих, биомонитор раскрасил весь внутренний интерфейс моего оптического импланта огромным количеством красных плашек, предупреждающих об отказе или нестабильной работе внутренних органов. Это не было бы серьезной проблемой, однако в бою закрытый обзор может стоить жизни, поэтому я быстро смахнул их в сторону. Понадобилось что-то около секунды, дабы один незадачливый корпорат более или менее пришел в себя, однако за это время посланные по мою душу наемники успели занять свои позиции. То, с каким профессионализмом они это сделали, мне не понравилось. Еще меньше мне понравилось оружие в их руках, тяжелые пулеметы, целых два. Их басовитый рокот разнесся по улице, словно гимн грядущему апокалипсису. Я едва успел нырнуть за укрытие, когда в мою сторону прилетел первый крупнокалиберный снаряд. Раздался крик, не то болезненный, не то испуганный. Вскоре его подхватил второй, затем третий. Завыла сирена, откуда-то сбоку послышался визг тормозов. Улицу быстро охватывала паника. Впрочем, паниковать следовало мне. Было совершенно очевидно, что бетонное ограждение долго не выдержит под градом бронебойных пуль, и мое укрытие вскоре станет бесполезным. Еще более очевидным это стало, когда кто-то очень ловкий сумел закинуть за ограждение первую гранату, а я понял, что просто не успею откинуть ее назад. Ви, ты должен передать мне контроль, и Скин не стал тратить время на материализацию, и хотя наше общение происходило со скоростью мысли, у нас было чуть больше пары секунд, дабы среагировать. Что? Сама идея отдать свое тело Джонни Сильверхинду вызывала даже не внутренний протест, а самый настоящий первобытный ужас. Я могу получить контроль над твоим телом только в двух случаях. Или ты при смерти, или ты отдаешь мне его добровольно. Граната должна была вот-вот взорваться, но и все же решил дать мне пояснение. Не думаю, что ты хочешь оказаться при смерти. У меня не оставалось времени. Вражеские пули продолжали превращать мое укрытие в груду бесполезного мусора, а взрыватель гранаты уже вспыхнул. Оставалось чуть больше секунды, прежде чем меня накроет волной огня и осколков. Тем не менее, ладно, забирай. Следующие несколько секунд запомнились мне мешаниной размытых образов. Мое восприятие просто не поспевало за скоростью Искина, которому не нужен был сандивистан, дабы на полную задействовать мощь синтетических мышц. Впоследствии, мне пришлось смотреть на действия собственного тела со стороны, изъяв запись с ближайшей камеры наблюдения. Запись пришлось замедлить почти в 5 раз, дабы разглядеть и разобрать действия Джонни. Вот он выбегает из-за укрытия. Мое тело двигается странно, туловище наклонено вперед почти горизонтально, а ноги отталкиваются от земли с такой скоростью, что это кажется невозможным. За спиной раздается взрыв, на полсекунды ослепляя пулеметчиков и обдав мою спину волной жара и осколков. Искин легко игнорирует боль. Менее чем за мгновение, размытым пятном преодолевает Джонни расстояние, отделяющее его от двух пулеметчиков. Каким-то шестым чувством осознав, что дело плохо, те активируют собственные бустеры. Но они медленнее, критически медленнее моего тела, которое уже слишком близко и подняло Кэнсин на изготовку. Два последовательных выстрела сливаются в один, а Джонни проносится мимо, двигаясь к фургону, в котором, судя по всему, засели нетраннеры. За его спиной, неспешно, словно в замедленной съемке, головы пулеметчиков разваливаются на куски и падают на землю гротескной кучей плоти и мозгов. Сильверхинд тянется к ручке двери фургона, дабы добраться до нетраннеров. Однако в этот самый момент что-то сильно толкает его в плечо, и он вынужден развернуться, повинуясь инерции удара. Мне бы понадобилось целых полсекунды, дабы понять, что в нас стреляют откуда-то сзади, однако, сейчас моим телом управляет Искин. Ему не нужно время, чтобы осознать ситуацию, мои синтетические мышцы снова выдают максимум своих возможностей, и Джонни несется в сторону неприметного мужчины в стороне. В руках нашего нового противника штурмовая винтовка, из которой он выпускает очередь за очередью, наемник одет в темную куртку с капюшоном, на голове кепка с широким козырьком. Я успеваю заметить странную кожу зеленоватого оттенка, устрашающую татуировку из толстых алых линий на лице и модельно подстриженные салатовые волосы, выглядывающие из-под головного убора. У мужчины явно активирован сандивистан, причем классом повыше, чем у уже мертвых пулеметчиков. Несколько пуль попадает мне в грудь и плечо, но Джонни совершенно не обращает на это внимания, стремительно сокращая расстояние до противника. По пути Искин успевает выпустить пару пуль, однако они не достигают цели, под эффектом сандивистана наемник успевает увернуться. Наконец, противники сближаются настолько, дабы сцепиться в рукопашной схватке, но прежде Джонни пытается пристрелить противника в упор. Тем не менее зеленокожий противник опытен, гораздо более опытен, чем все, с кем нам приходилось сталкиваться раньше. Он успевает ударом приклада отклонить мою руку, и выстрел Сильверхинда проходит мимо. Теперь очередь противника атаковать, и он пользуется своей возможностью, выпуская на свободу клинок богомола. Жадное до крови лезвие высвобождается из запястья мужчины мгновенно, но все же недостаточно быстро для восприятия Искина. Смертоносная сталь проходит в миллиметре от моей шеи. Они обмениваются ударами, словно два профессиональных рапериста. Мощный удар накладывается на мягкий блок, а хитрый финт на идеальное уклонение. Джонни чуть быстрее, но наемник намного опытнее, кажется, у него в запасе бесконечное число трюков. И если бы не человеческое восприятие Искина, то мое тело давно было бы порезано, изрешечено пулями, а потом и взорвано. Однако у Сильверхинда есть очевидное преимущество. Действие сандивистана противостоящего нам мужчины далеко не бесконечно. Оба противника это понимают, но наемник, очевидно, надеется, что бустер Джонни завершится быстрее. Ему невдомек, что Искину совершенно нет нужды пользоваться каким-то хромом, дабы повысить свое восприятие. Секунда проходит за секундой, осознавая, что сейчас его ускорение закончится. Зеленокожий мужчина пытается отступить. Напрасно. Сильверхинд не даст ему уйти. Как только наемник замедлился, не способный более поддерживать молниеносный темп боя, Джонни вспорол горло мужчины метательным ножом, которым снабдил его верный механизм, закрепленный на моем запястье. В следующую секунду произошло сразу несколько вещей. Во-первых, Искин замедлил скорость своего восприятия до моей, и я, наконец, снова начал воспринимать реальность. Во-вторых, нейтронеры, все еще прячущиеся в фургоне, в конце концов, сумели пробить внешний слой моей защиты. Правда, это им ничуть не помогло, ибо под слоем обычного льда прятался лед черный, который тут же атаковал неудачливых хакеров. Из фургона раздалась пара предсмертных криков. Похоже, нейтронеры, в отличие от зеленокожего наемника, вовсе не были так опытны. Атакуя мою систему, ребята даже не удосужились поднять собственную защиту. В-третьих, Джонни вдруг сказал: «Ох, блять, а я только сейчас заметил очень нехорошую усмешку на окровавленных губах зеленокожего наемника, истекающего кровью на земле. Одна рука его сжимала собственное горло, пытаясь остановить вытекающую из него жизнь, а второй он давил на кнопку активации пульта какого-то устройства. Мне понадобилась секунда, дабы понять, что это устройство запускает очередной электромагнитный импульс. И на этот раз мы с Джонни оказались в самом его центре. В следующий миг все мои импланты отключились, а вместе с ними отключилось и сознание. 2068 год, НСША, Найт-Сити, улицы. Они добрались до места быстрее всех. Еще бы, Майкл старался, как мог. Их скорая двигалась с такой скоростью, что Глория была уверена, это последняя поездка в ее жизни. К счастью, ничего непоправимого не произошло. Машина сбила несколько мусорных баков и ограждений, однако вряд ли в тот момент водитель волновался о подобном. Ты только посмотри на это. Майкл выскочил из машины даже быстрее, чем Глория. В голосе его слышался почти детский восторг. Ну и месиво. Женщина-медик поморщилась, оглядывая поле произошедшей бойни. Два трупа рядом с брошенными на землю тяжелыми пулеметами, этих и проверять не надо. Их мозги разбросаны по асфальту, так что можно даже не пытаться спасать. А вот двоих неподалеку проверить все-таки стоит. На первый взгляд их головы на месте. Подойдя ближе, Глория наклонилась к тому, что выглядел хуже. Рассеченное горло и куча крови. Проверила пульс. Ничего. Мужчина был мертв. Парамедик обратила внимание на какое-то странно умиротворенное выражение лица мертвеца. Проверила руки. Полностью расслаблены. а трупное окоченение еще не успело превратить мышцы трупа в камень. Странно. Ответ, однако, нашелся быстро. В руках второго тела, лежащего рядом, оказался окровавленный нож. Короткое сканирование показало, что лезвие покрыто нейротоксином, очевидно, действующим, как мышечный релаксант. «Ох, ты ж, ё!» Прозвучавший над ухом голос Майкла заставил Глорию вздрогнуть. В следующее мгновение, в глазах водителя ее скорой появилось узнавание, и он, указав пальцем на зеленокожего мертвеца с перерезанным горлом, заявил: «Это же Папа Санрейс». «Кто?» «Папа Санрейс, один из лучших наемников Найт-Сити, звезда посмертия, звезда, чего?» Казалось, Глория понимала смысл каждого отдельного слова, сказанного водителем ее скорой, однако вместе они превращались в какой-то бессмысленный бред. «Ты че, Мартинес?» – удивился Майкл. «Вообще не интересуешься жизнью на улицах? Стараюсь держаться подальше от проблем», – огрызнулась Глория, подключаясь к биомонитору хорошо одетого парня с окровавленным ножом в руке. «ХМ, что-то странное». «Что именно?» «Не знаю. У него явно есть биомонитор, но он по какой-то причине не работает. Надо бы перезапустить». «Нахера?» В очередной раз удивился Майкл. «Глянь, в него явно попали далеко не один раз. Плюс дыхания нет. Я отсюда вижу. Давай лучше оттащим этих двоих в машину». «Двоих? Я же тебе сказал, Мартинес. Папа Санрейс, один из лучших наемников Найт-Сити», запыхтел Майкл, хватая зеленокожего мужчину за плечи и пытаясь затащить его в фургон. «Представляешь, какого качества у него хром? У второго явно не хуже, а может и получше будет. Надо скорее затащить их в машину и валить отсюда, пока не понабежали мародеры и мусорщики. Но как насчет других пострадавших? О них позаботиться». Водителю скорой никак не удавалось удачно ухватиться за окровавленные плечи салатоволосого мужчины. «Я позвонил Рани, он скоро будет тут. Черт, там в машине еще два жмура и куча оборудования, которое можно было бы продать. Надо не забыть стрясти с Рани процент». «Чего расселась, Мартинес? Помогай». Вдвоем они торопливо затащили двух мужчин в машину, расположили их на одной кушетке, забыв обо всех правилах перевозки пациентов. В конце концов, трупы не могли быть пациентами, верно? Кровь из рассеченного горла одного из мужчин заливала поверхность кушетки и капала на металлический пол фургона, но никто не обращал на это внимания. Включив сирену, Майкл спешил убраться подальше от места преступления. Спустя всего несколько минут, их скорая остановилась в каком-то переулке, и водитель с предвкушающей улыбкой повернулся в сторону Глории. «Отлично», – проговорил он, – «мы успели уйти, и за нами никто не гонится. Пора приступать к делу». «Майки, я не уверена», – замялась Глория. «В чем дело?» «В этом парне», – парамедик указала на хорошо одетого молодого человека. «Я никогда не видела, чтобы в ком-то было столько хрома. Он почти что борг, и нам же лучше, ты не понимаешь». Женщина почувствовала подступающую тошноту, которая усиливалась запахом свежей крови. «Я не знаю, мертв ли он, ибо его биоман еще не перезапустился. Что если мы начнем его резать, а он вдруг проснется?» Майк на секунду нахмурился, потом задумчиво кивнул, а в следующую секунду достал пистолет. «Эй!» – возмутилась Глория, видя, что тот собирается сделать. «Ты чего творишь? Прострелю ему башку, дабы убедиться, что он точно мертв». Голос водителя звучал так, словно он говорил о чем-то совершенно обыденном. «Нет, в чем проблема?» Кажется, Майкл искренне удивился. «Ты его знаешь, что ли? Знакомый? Родственник? Нет. Тогда, что?» Водитель явно начинал злиться. «Я не собираюсь вырезать хром из еще живых людей», твердо произнесла Глория. «И уж тем более я не собираюсь убивать ради этого. Я не мусорщица». Майкл задумался еще на пару секунд. «Окей», произнес он после паузы. «Тогда выйди на минутку из машины, и я быстренько этого парня порешу, а ты потом вырежешь хром из уже мертвого тела». «Я так не могу, Майки, это же убийство». «И что?» — зарычал мужчина, очевидно, едва сдерживая себя. Глория вдруг отчетливо осознала, что если бы он сам умел вырезать импланты, то следующая пуля предназначалась бы ей. Хотя, стоп, что мешает ему пристрелить свою напарницу, когда хром уже будет вырезан, дабы не делиться добычей? «Слушай, Марти, Глория», — Майкл быстро взял себя в руки. Сейчас голос его звучал мягко и спокойно, лишь легкая дрожь в руке, сжимающий пистолет, выдавала одолевающий мужчину гнев. «Подумай о своем сыне, Дэйв, Дэвид, так ведь? Вот подумай о том, сколько мы заработаем, Продав весь этот хром, десятки тысяч эдди, каждому, твой сын больше не будет ни в чем нуждаться, понимаешь, сможешь оплатить ему няню, переедешь в лучший район, где не будет засилья банд, просто тебе надо сделать свою работу, понимаешь, разве будущее Дэвида не стоит того, соблазн был, по-настоящему, велик, однако опыт подсказывал, пойдешь на сделку с совестью один раз, и обратного пути уже не будет. «Прости, Майки, я просто не могу так, ну и пошла нахуй тогда», – выругался водитель, быстро направляя пистолет в голову молодого человека. Глория кинулась было вперед, дабы остановить его, но знала, что не успеет. Майкл просто сидел слишком близко, ему нужно было всего лишь слегка довернуть руку, дабы добиться своей цели. Раздался выстрел, мозги ее водителя окрасили лобовое стекло отвратительной смесью красного и белого, а ствол пистолета – неведомо когда оказавшегося в руках еще секунду назад мертвого парня, теперь смотрел прямо ей между глаз. «Стой!» – внезапно закричал молодой человек, непонятно к кому обращаясь. «Стой, мать твою!» «Стою!» – решила все-таки сообщить о своем полном подчинении приказам вооруженного парня Глория. «Это я не тебе!» – огорошил женщину незнакомец. «Блядь, блядь, блядь, блядь! Что тут вообще, нахер, произошло? Ты был мертв, Ви!» произнес Джонни, материализуясь рядом с испуганной женщиной в желтой форме сотрудника скорой помощи. «Целых 6 минут. Часть клеток твоего мозга, вероятно, умерла безвозвратно. Ну, сука, отлично. А что ты хотел?» Всплеснул руками Искин. Обеспечение мозга кислородом было нарушено из-за того, что ими импульс вывел из строя соответствующие импланты. Без кислорода человеческий мозг умирает. Курс анатомии для младших классов. Забыл? Повреждения мозга дают о себе знать, нахер иди, ты в курсе, что разговариваешь с невидимым собеседником вслух, рассмеялся Джонни, эта милая девчушка, которая всю дорогу пыталась не дать тебя убить, между прочим, явно решила, что у тебя приступ киберпсихоза, я взглянул на девчушку, на меня слегка испугана, но твердо смотрела молодая женщина, лет, должно быть, не более 30, усталые морщинки вокруг глаз ее слегка старили, однако выглядела она очень хорошо. Каштановые волосы, собранные в высокий хвост. Карие глаза, смотрящие прямо и твердо, если не сказать, с вызовом. Симпатичный носик с небольшим изгибом. Тонкие губы. Емрузор в форме пары красных ромбов, под глазами. Длинная шея, короткий топ, открывающий потрясающий вид на подтянутые мышцы живота. Потертые джинсовые штаны и накинутая сверху желтая куртка работника скорой, не оставляющая сомнений в ее профессии. «Глория Мартинес, простите, мэм», – проговорил я, обращаясь к женщине. Голоса в голове совершенно не дают покоя. «О, это, конечно, ее очень успокоило», – захохотал Джонни. «Я предпочел его проигнорировать. Понимаю», – она медленно кивнула. «Меня зовут Глория, а вас, Ви. Очень приятно, Ви», – женщина красноречиво взглянула на дуло пистолета, все еще направленное ей в лицо. «Ау». «Простите, я поспешил убрать железо, потом скинул мешающий труп зеленокожего наемника на пол, устроился на кушетке, приняв чуть более удобное положение. Мне нужно позвонить, не возражаете?» «Ох, нет, конечно», – женщина нервно улыбнулась, все еще опасаясь делать резкие движения. «Видимо, помнила, с какой скоростью я разобрался с водителем, внезапно пожелавшим прострелить мне башку. Впрочем, в тот момент моим телом управлял Джонни, хотя знать ей об этом вовсе не обязательно. Я быстро набрал номер. Трубку подняли после 3-го гудка, значит, все хорошо, и агент не дискредитирован. «Да, сэр», — мне ответила та самая Патриция Вагиль, которая когда-то встречала нас в Нью-Йорке. Тогда она показалась мне достойной доверия, и я превратил опытного оперативника, много лет проработавшего в самом сердце территории враждебной корпорации, в своего личного помощника. Надо сказать, справлялась мисс Вагиль со своей новой работой просто образцово, за все время я ни разу не пожалел, что предложил ей такое своеобразное повышение. Не уверен, правда, как она сама к этому относится. В конце концов, подчиняться 18-летнему юнцу, у которого еще молоко на губах не обсохло, для такого профессионала, как Патриция, может быть, нелегко. Тем не менее, пока никаких жалоб от нее не поступало. «Привет, у тебя все хорошо, Эмма должно быть плохо», девушка, очевидно, удивилась. «На меня тут напали, наполовину удачно, сэр, несколько весьма серьезных повреждений», пояснил я, «однако жить буду, наверное, «Не пугайте меня так, мистер Прайс», — голый аватар Вагиль покачал головой. «В конце концов, я перебралась с восточного побережья на западное не для того, чтобы потерять своего начальника спустя пару месяцев с начала работы. Да уж, хотелось бы такого избежать», — рассмеялся я, пытаясь игнорировать боль от поврежденных частей тела. «Есть сведения о нападавших?» Патриция быстро перешла на деловой тон. «Судя по всему, это были наемники. Впрочем, их уже не спросишь. Все мертвы». Голый аватар девушки нахмурился, однако я быстро продолжил. «Меня гораздо больше интересуют заказчики. Есть идеи, кто это мог быть?» В разговоре с Люциусом Рейном всплыл интерес компании Асукаги и Финч в развалинах Росака Тауэр, пояснил я. «Думаю, начать стоит оттуда. Не хотелось бы бодаться против крупнейшего финансового гиганта в США», задумчиво произнесла Вагиль после длинной паузы. «Если они взялись за дело всерьез, не думаю, что бодаться придется против всей компании», я усмехнулся, «иначе воевал бы я против штатных бойцов из группы безопасности Асукага и Финч. Вместо этого, на меня напали наемники. Думается, просто кто-то из руководства АФ очень хочет заключить эту сделку, но поддержки всей компании не имеет». «Логично. Я выясню, кто именно больше всех заинтересован в сделке по покупке территории, на которой находится развалины Росака Тауэр. Сможешь?» «Без проблем, сэр. Дайте мне пару дней». «Хорошо», я тяжело вздохнул. «Мне надо бы залечь на дно, пока ты ищешь этого ублюдка». «Это было бы очень хорошо, сэр», согласилась Патриция. «Придумаю что-нибудь», успокоил я подчиненную, решив не нагружать ее дополнительной работой. «Просто займись этим делом как можно скорее». «Не волнуйтесь, сэр», Вагиль кивнула и улыбнулась. «Брошу на это все свои силы». «Хорошо, в принципе, это все, что я хотел сказать». «Понятно, сэр. Тогда до связи». «Да, до связи». Я прервал звонок. Несколько долгих секунд смотрел на женщину-парамедика, со всех сторон рассматривая идею, которая спонтанно пришла мне в голову. «Слушай, Глория», — произнес я, наконец, попытавшись изобразить самую очаровательную из своих улыбок. «А где ты живешь?» «2068 год. НСШ. Найт-Сити, район Санто-Доминго. Квартира семьи Мартинес». В последние несколько дней Дэвид был искренне, совершенно и безгранично счастлив. Дело далеко не в том, что в их скромной квартире внезапно появилось множество новых вещей, на которые у матери раньше вечно не хватало денег. Ни в новой одежде, игрушках, информационных чипах, и даже не в игровой консоли, о которой Дэвид еще пару дней назад не смел и мечтать. Нет, дело было в молодом человеке, по какой-то странной причине решившем провести несколько суток в скромном жилище семьи Мартинес, заплатив при этом весьма солидную сумму, благодаря которой с лица мамы вот уже который день не сходит улыбка. Именно готовность молодого человека отвечать на любые вопросы десятилетнего Дэвида и уровень его хромирования вызывали в мальчишке полнейший восторг. «А почему нельзя просто соединить эти два провода?» — удивлялся юный Мартинес, указывая пальцем на место спайки во внутренностях стиральной машины, которую они разобрали вместе с Ви. «Потому что эта часть связана с барабаном вращения», — покачал головой молодой человек. «Что произойдет, если мы где-то ошибемся, и этот провод заденет железный барабан М.О.О. Маму ударит током». «Точно». Ви удовлетворенно улыбнулся, потрепав мальчишку по жестким волосам. «Мы ведь этого не хотим?» «Не хотим». ВАТ, руки молодого человека умело работали с мультиинструментом. «Значит, соединять эти провода лучше вот так, чуть сложнее, зато безопаснее, понимаешь?» «Ага, можно, я тоже попробую». «Конечно», — Ви кивнул, аккуратно подув на место спайки. «Пробуй. Только тут я уже закончил. Давай сейчас соберем корпус, а потом посмотрим, почему у вас кофемашина не работает». За три дня, пока в их доме гостил Винсент Прайс, Дэвид узнал о технике больше, чем за всю прошедшую жизнь. Вместе они починили каждый прибор, каждое устройство в доме, даже кондиционер, который до этого не работал вообще никогда, вдруг стал выдавать охлажденный воздух, облегчая душные калифорнийские ночи. Также Ви показал своему юному товарищу по квартире, как из самых простых продуктов приготовить что-то вкусное и оригинальное, за что мама была ему благодарна каждый вечер, когда приходила домой, и там ее ждал накрытый стол, а не слегка разогретые буррито. После сытного ужина наступал самый волнительный для Дэвида момент. Мама осматривала раны Ви. Тогда их гость снимал рубашку, и юный Мартинес с восторгом глядел на почти полностью хромированное тело молодого человека, временами позволяя себе помечтать о том, что, когда-нибудь, у него тоже будут такие же импланты. «Тебе нужен не медик, а риппер», после осмотра, в очередной раз проговорила Глория, рассматривая какие-то графики на своем планшете. «Угу», Ви поднялся, натянул рубашку, словно стеснялся своего хрома, взял протянутый планшет. Что-то долго там изучал, будто понимал каждое слово. Впрочем, возможно, и вправду понимал. За несколько дней общения у Дэвида сложилось впечатление, словно на свете нет ничего такого, чего бы Винсент не знал. Внезапно глаза Ви засветились синим, и он умоляюще посмотрел на Глорию. «Прости, можно я?» «Конечно», мама схватила Дэвида за руку, утащила в сторону кухонного стола. Мальчику понадобилось пара секунд, дабы осознать. Сейчас Винсент с кем-то вполголоса разговаривает по телефону. Несколько минут ничего не происходило, пока, наконец, свечение в глазах молодого человека не погасло, а сам он не откинулся на спинку кресла. До Дэвида донесся его тяжелый вздох. «Что там?» Мальчик едва дождался окончания звонка, дабы узнать, что происходит. «Ничего хорошего», — заметил молодой человек, и губы его скривила печальная усмешка. «Проблемы?» — спросила Глория. «Не волнуйся», — усмешка Ви превратилась в мягкую улыбку. «Ты уже сделала достаточно. С остальным я справлюсь». Мама медленно кивнула, явно не уверенная в этих словах, а Дэвид вдруг осознал страшную истину. «Ты уходишь?» «Да». «Почему?» Ви моргнул, явно не ожидая подобного вопроса. Беспомощно взглянул на Глорию, но та лишь улыбнулась грустно, обняла сына за плечи, притянула к себе. Дэвид яростно вырывался, пытаясь выплеснуть внезапно охватившую его обиду, но мама, пока еще, была сильнее. Ви, в свою очередь, подошел к мальчику, опустился перед ним на одно колено, не позволяя себе смотреть на ребенка сверху вниз. Взял его за руку, сжал легонько. «Ну, не могу же я остаться с вами навсегда, правда?» «Почему?» Слезы душили. Дэвид не понимал, почему этот парень, с которым ему было так весело несколько последних дней, должен куда-то уходить. «У Ви есть своя жизнь, Мио Исп, милый», нежно произнесла мама, поцеловав сына в макушку. «Ты не можешь просить кого-то остаться с тобой, если он сам этого не хочет, или не может», кивнул Ви. Потом улыбнулся. «Не волнуйся, чемпион. Слушайся маму, расти сильным и умным, и, я уверен, мы с тобой увидимся еще не раз». Глория закутала сына в свою желтую куртку, ибо последний все еще всхлипывал, и они пошли провожать Винсента. В дверях тот обернулся, взглянул на мальчика в последний раз. Вдруг глаза его расширились, а губы сложились буквой «О». «Что-то не так?» Глория крепче прижала к себе сына. «Нет, все в порядке», Ви усмехнулся. Снова потрепал мальчика по волосам, почему-то покачал головой. «Дэвид Мартинес, значит, ничего», глаза Винсента снова засветились голубым, и он передал матери какие-то данные. «Это мой контакт, обычно, я его никому не даю, ибо он секретный. Однако в этом случае сделаю исключение, спасибо», мама, очевидно, несколько удивилась. «Глория, если вдруг тебе когда-нибудь понадобится помощь, Ви, ты уже сделал достаточно». «Нет», молодой человек снова покачал головой. «Правда, если что-то случится, и тебе нужна будет помощь, просто позвони, хорошо?» Он не вышел за дверь, пока не дождался кивка. Прямых доказательств того, что Ви служил в армии, у нас нет. Однако некоторые оговорки в ходе диалогов, большинство из них доступны только при высоком параметре силы, например, диалог с бестией по поводу сбития Ви Хильмана, или диалог с капралом Уильямом Хром, который поможет избежать боя с ним, и ДР, а также набор армейских татуировок во время создания персонажа, могут служить косвенным доказательством того, что ГГ в армии все-таки бывал, причем именно в армии НСША, учитывая все нюансы. Ранее теория получалась вполне себе непротиворечивая. В 18 лет Ви уходит в армию, через 2 года попадает прямо на начало стальных войн и, после их окончания, возвращается в НСША, возможно, даже дезертирует, учитывая, что часть татуировок в том наборе явно сделаны позже и в них есть определенный негативный подтекст, и начинает работать на Арасаку, уезжает в Атланту, присоединяется к кочевому клану Баккеров. Сейчас же канон изменили, к моменту пролога игры Ви всего 23 года, а к началу объединяющих войн и вовсе 16. В каких войнах он успел поучаствовать при таких вводных, неизвестно. Так как начинал я писать согласно старого канона, с вашего позволения, буду придерживаться его. Хайрайдеры, англ. Хикхрайдерс в мире КБП так называют жителей космических поселений, Луны и Марса. В 2022 году, пользуясь, в том числе, и неразберихой, возникшей во время четвертой корпоративной, хайрайдеры получили независимость в ходе так называемой семичасовой войны, признаны правительствами почти всех стран мира, за счет того, что имеют в своем распоряжении огромные масс-драйверные ускорители, основная задача которых – выводить на орбиту тяжелые и крупногабаритные грузы. Однако эти же установки вполне могут быть использованы как оружие массового поражения, если, например, какой-нибудь большой камень с Луны будет запущен на Землю с силой мощного астероида. Естественно, что каждая такая установка взята под особый контроль, и на строительство новой требуется разрешение. Основным врагом хайрайдеров всегда было Европейское космическое агентство, а с правительством США они, в основном, дружили. Однако, в период с 2045 по 2077 год хайрайдеры, используя все те же масс-драйверные ускорители, запустили астероиды, которые практически уничтожили города Тахо и Колорадо-Спрингс. Причины не слишком понятны, но этот акт сделал многих жителей США враждебными к хайрайдерам. Забавный факт. В 2076 году Милитех узнает, что в море облаков, это на Луне, а РСК строит масс-драйверную установку, на которую у нее нет разрешения. Данные об этом будут храниться в филиале РСК во Франкфурте, куда Милитех направит своих оперативников, и, в результате проведенной операции, эти данные попадут в руки Международного космического агентства, тот самый инцидент во Франкфурте. Совет МКА соберется на внеочередное заседание, дабы лишить РСК лицензии на работу в море облаков. Артур Дженкинс, глава контрразведки РСК в Найт-Сити, устроит диверсию, в ходе которой большинство Совета Международного космического агентства будут убиты. Именно этот акт ВИ увидит в прямом эфире на большом экране, когда войдет в комнату Дженкинса, если игрок выбрал жизненный путь корпората. Непосредственная начальница Артура, Сьюзан Абернати, директор по особым операциям, сочтет его действия несоразмерными и использует это, дабы снять Дженкинса с должности, а тот, в свою очередь, подрядит ВИ, дабы тот разобрался со Сьюзан, пока та не успела сделать свой ход. Дальнейшую историю вы знаете. Забавный факт 2. Именно инцидент во Франкфурте станет тем поводом, который использует Йорина Буэросака, дабы развязать новый виток горячей фазы противостояния с Милитехом, буквально через несколько дней после смерти своего отца и получения Йоринобу всей полноты власти над РСК Корпорейшн. Асукага и Финч, АФ, ранее известные, как Мерилу, Асукага и Финч, англ. Мерилу, Асукага Финч, МАЭФ, американский инвестиционный гигант, штаб-квартира которого находится в Нью-Йорке, США, и который ведет свою деятельность с начала 2000-х годов. Компания работает, в основном, в корпоративном секторе, ибо для частных лиц ее услуги, зачастую, слишком дороги. К 2077 году компания Мерилу, Асукага и Финч, по какой-то причине, опустила Мерилу в своем названии, и стала называться просто Асукага и Финч. Забавный факт. В комиксе Blackout основной целью главных героев станет ограбление банка Асукага и Финч. Исходя из последнего миссион кита для Едгерунерс, мы знаем, что отца Ребекки и Пила развали папа Санрейс, что он был одним из самых уважаемых наемников Найт-Сити и что в какой-то момент бесследно исчез, оставив своих детей, до этого живших жизнью золотой молодежи, помирать на улицах, ибо после его исчезновения Ребекка и Пилар потеряли все свои средства к существованию. Только благодаря упорству старшего брата, дети папы Санрейза смогли выжить и, в конце концов, присоединиться к команде Мейна, хотя Ребекка, к примеру, разделяла мнение отца, что она не создана для работы наемником, и поначалу сильно лажала. К сожалению, на этом актуальная информация об отце Пилара и Ребекке стремительно заканчивается. Должен отметить, что, вероятно, исчезновение, а скорее всего, смерть папы Санрейза в каноне произошло чуть позже, и это не может не повлиять на дальнейшую судьбу его детей. Глава 19. 2068 год. НСШ. Найт-Сити. Патриция Вагиль имела все основания считать себя профессионалом. Основания эти включали в себя 2 года работы на Петрохем, вербовку от РСК, год работы двойным агентом и, наконец, более 3 лет в качестве шпиона японского конгломерата в Нью-Йорке, в самом сердце враждебной РСК корпорации Милитех. В карьере девушки были взлеты и падения, однако она всегда считала, что неплохо справляется со своими обязанностями и заслуживает большего. Поэтому, когда ей внезапно предложили переехать в Найт-Сити и стать помощником руководителя всей агентурной сети североамериканского континента, она согласилась, не раздумывая. И дело не в том, что западное побережье ей стало нравиться больше, чем восточное, просто каждый в японской корпорации понимал. Очень скоро в городе мечты вырастет очередная Arasaka Tower, которая примет в свои недра тысячи новых сотрудников. Попасть туда для Патриции означало осуществление давней мечты. Не слишком обременительная, но при этом достаточно высокооплачиваемая работа в офисе одной из крупнейших корпораций мира, что может быть лучше. Единственной проблемой, которую она поначалу недооценила, оказался ее непосредственный начальник, 19-летний Винсент Прайс. Для того, чтобы занять такую высокую должность в столь молодом возрасте, нужно было или оказать какие-то невероятные услуги высшему руководству Arasaka, или просто быть сыном высокопоставленного корпората. И Патриция поначалу пребывала в полной уверенности, что здесь имеет место именно второй вариант. Однако короткое расследование показало, что родители Ви являются простыми сотрудниками низшего звена, да еще и бывшими. Значит, что это может значить, Вагиль старалась не представлять. Изначально, девушка не очень понимала, почему среди всех сотрудников Arasaka на новую должность пригласили именно ее. Однако, встретившись со своим новым начальником лично, наконец, вспомнила нескладного паренька, который несколько лет назад приезжал в Нью-Йорк, дабы выследить какую-то жутко важную нейтронершу. Видимо, тогда Патриция произвела на Винсента очень хорошее впечатление, раз он решил сделать малознакомого агента своим личным помощником. В принципе, работать с молодым человеком девушке нравилось. Хотя в течение первых нескольких недель на новом месте профессионализм юного Прайса вызывал у Патриции вполне обоснованные сомнения. Нет, Винсент, безусловно, был отлично подготовленным агентом, способным спланировать отдельные операции почти любой сложности, но вот в управлении столь большой организацией, как агентурная сеть всего североамериканского континента, не смыслил ни хрена. В начале своей работы он пытался давить подчиненных несуществующим авторитетом, показывал гонор и вообще относился ко всем, кто был ниже его по статусу, как к инструментам, зачастую одноразовым. Короче, молодой Прайс вел себя, как самый обычный корпорат, дорвавшийся, наконец, до толики власти. Некоторым оправданием для Винсента могло служить то, что такой стиль управления был привычен в корпоративной среде, и, у кого бы парень не учился контролировать подчиненных, вероятно, их действия на новом месте были бы точно такими же. Надо сказать, до прихода Патриции никому не хватало смелости поставить зазвездившегося парня на место, из-за чего вся агентурная сеть работала далеко не так эффективно, как могла бы. К счастью, когда Винсент попытался применить тот же подход к своей новой помощнице, Патриция молчать не стала и высказала все, что думает о наглом выскочке. Это произвело неожиданный во всех смыслах эффект. Кажется, Ви переосмыслил свое поведение и методы управления. Дошло до того, что молодой человек публично извинился и почти полностью делегировал свои полномочия тем, кто хоть что-то смыслил в менеджменте крупной организации, а те решения, которые мог принимать только он сам, принимались только после тщательного обсуждения с командой помощников. К сожалению, последнее удавалось далеко не всегда. В конце концов, нередко решение надо принимать мгновенно, и на обсуждение просто нет времени. Тем не менее, положительные сдвиги в стратегии управления ощущались всей штаб-квартирой, и Патриция ни разу не пожалела, что переехала в город мечты. Конечно, то, что Винсент осознал несостоятельность своей предыдущей политики, вовсе не сделало его лучшим начальником всех времен. Он все еще совершал ошибки, некоторые из которых стоили жизни многим агентам Arasaka, работающим на территории США. Одной из таких стало полное пренебрежение собственной безопасностью. Патриция пару раз советовала своему новому начальнику обзавестись охраной, пусть даже из состава местных банд, однако Винсент каждый раз отмахивался, с самоуверенностью профессионального искателя неприятностей. Учитывая то, что он почти не скрывался, вставая на пути крупных акул Найт-Сити, это был всего лишь вопрос времени, когда ее молодой руководитель вляпается в ситуацию, из которой не сможет выбраться. Такая ситуация свалилась Винсенту на голову всего несколько дней назад, в виде очень неплохо подготовленной группы, И лишь чудо, вкупе с очень высокими навыками и весьма продвинутым хромом, спасло ему жизнь. К счастью, юному начальнику Вагиль хватило ума не появляться после этого в специально подготовленных убежищах или штаб-квартире, пока его помощница не закончила расследование, определившее заказчика. Где именно в эти дни прятался молодой Прайс, Патриция не знала и, если честно, не хотела знать. Наоборот, была рада, что ее руководитель научился не только доверять своим подчиненным, но и опасаться предательства любого из них. Это означало, что вероятность его выживания повышается в геометрической прогрессии, а, значит, и сама Вагиль не потеряет свою перспективную должность. Надо заметить, найти клиента, скинувшего заказ на убийство руководителя агентурной сети Arasaki в Найт-Сити, оказалось удивительно просто. Девушка даже заподозрила какой-то подвох, ибо на поиски ей понадобилось не больше 2 дней. Вдвое больше времени она потратила, дабы все проверить и перепроверить. Как только сомнений не осталось, девушка связалась с Ви и предложила ему ликвидировать заказчика, использовав при этом силы местных банд. Прайс согласился, и уже на следующий день, проезжающий мимо автомобиль сбросил изуродованный труп 60-летнего члена правления компании Asukaga & Finch перед офисом этой самой компании. Сама Патриция считала, что такого намека будет более чем достаточно, дабы все в городе осознали, как опасно бросать вызов Arasaki. Однако Ви так не думал. Вряд ли этот хмырь сам искал наемников и сам же организовывал нападение, задумчиво произнес Прайс, глядя на выпуск новостей, где журналисты во всех подробностях обсасывали дерзкое убийство на потеху своим зрителям. Скорее всего, он действовал через фиксера. Я прав, Патриция поморщилась, но вынуждена была ответить. Да, сэр, учитывая, что дело было в Уэстбруке. Вакака, продолжил рассуждать Винсент, девушка снова поморщилась. Вздохнула тяжело, кивнула. Ну, на губах Ви появилась горькая усмешка. Пойдем, навестим, что ли? Сэр, вы уверены, что... Вагиль осеклась, увидев его слегка насмешливый взгляд. Внезапно девушка осознала, что она все еще под подозрением. Руководители агентурной сети каким-то образом нашли и устроили на него засаду в момент, когда он был наиболее уязвим. Это не могло быть простой удачей. Значит, в их рядах есть крыса. И этой крысой, с точки зрения Винсента, вполне могла быть Патриция. Ей стоит очень аккуратно подбирать слова в общении со своим руководителем в течение следующих недель. Ну же, подбодрил свою помощницу Прайс. Договаривай. Я просто беспокоюсь о вашей безопасности, сэр, поджала губы Вагиль. Вы собираетесь на территорию банды тигриных когтей, которые полностью лояльны мисс Сакада. Я бы не рекомендовал идти туда без внушительной поддержки. На секунду ее начальник отвел глаза куда-то в сторону, словно увидев там нечто чрезвычайно интересное. Девушка инстинктивно скосила взгляд туда же, однако ничего необычного не заметила. «Не переживай, Патриция», — Ви усмехнулся, а Вагиль внезапно осознала, насколько паршивые рожи он умеет строить. «Со мной ведь будешь ты. Чем не поддержка?» Девушка мысленно выругалась и приготовилась, было, к новому раунду переговоров. Однако на этот раз Винсент просто встал и направился к выходу. «Попроси кого-нибудь из агентов, кто сейчас посвободнее, прикрыть нас», — беспечно предложил он. Патриция снова выругалась. «На этот раз вслух. Я бы сделала это и без ваших указаний. Именно поэтому я тебя так ценю», — рассмеялся Ви. Через минуту они вышли из здания, которое использовалось агентами Arasaki в качестве штаб-квартиры, сели в машину. Пока добирались до логова Вакака, Патриция успела поднять всех свободных агентов и собрать их вокруг Чпок-стрит. Она надеялась, что до конфронтации не дойдет, однако предпочитала быть готовой к худшему развитию событий. Они прибыли к точке назначения минут через 20. Ви вел машину неспешно, словно давая возможность своим подчиненным прибыть на место и занять лучшие позиции. Припарковав автомобиль, Прайс выбрался из его недр и уверенным шагом направился к определенному салону Патинка, где устроила свой штаб главная фиксерша Уэстбрука. Патриция поспешила следом. Им перегородили дорогу у самого входа в салон. 2 крупных азиата, покрытых татуировками с ног до головы, встали плечом к плечу, не давая войти внутрь. Их глаза горели агрессией и готовностью в любой момент кинуться в бой. Ви подошел ближе, беспечно забираясь в зону досягаемости кулаков вышибал, несколько долгих секунд рассматривал их лица, словно пытаясь запомнить каждую их черточку. «Вакака, вроде бы», — Прайс позвал совсем негромко, Однако Патриции вдруг показалось, что вся улица внезапно замерла, начиная от бандита, стоящего в полуметре от Ви, и заканчивая уличной проституткой, на другом конце улицы. «Пожалуйста, скажи своим ребятам меня пропустить, пока я прошу вежливо». Последние слова Ви прозвучали совсем, как угроза. Впрочем, внезапно поняла Патриция, они и были угрозой. По крайней мере, с точки зрения охранников, один из которых глухо зарычал, сделал шаг вперед, замахнулся. «Пропустите его!» Резкий окрик из глубины салона заставил вышибалу застыть с поднятым кулаком. Винсент бросил на него откровенно насмешливый взгляд, наблюдая, как в глубине глаз охранника борются агрессия и субординация. Спустя очень долгое мгновение, второе победило. Азиат опустил кулак, отступил в сторону, продолжая испепелять Прайса взглядом. Последний усмехнулся и прошел внутрь, не обращая более внимания подручных Вакака. Судя по тому, как уверенно он двигался, Патриция заподозрила, что бывал здесь Винсент не раз. Внутри было светло и шумно, треск игровых автоматов перемешивался с гулом толпы за дверью. Почему-то Вагиль этого не ожидала. Ей казалось, что логово той, кого за глаза называют «черной вдовой», должно быть темным и мрачным. Мистер Прайс, главный фиксер Уэстбрука, поднялась со своего места и изобразила на губах вежливую улыбку. «Приятно видеть вас в добром здравии». Охо-хо, Ви прошел в крошечный кабинет Вакака, бесцеремонно плюхнулся в ближайшее кресло. В голосе его было море иронии, а лицо выражало недобрую смесь насмешки и гнева. «Правда? Конечно. Рад слышать, моя дорогая. Рад слышать», Винсент хохотнул, словно услышав какую-то замечательную шутку. Потом помолчал пару секунд и разочарованно произнес, что «даже пиалу чая не предложишь». «Раз уж так рады меня видеть», молодой человек выждал тщательно выверенную паузу, а затем добавил: «в добром здравии». Взгляд Патриции, внимательно изучавший фиксершу, зацепился за резко ожесточившееся выражение ее лица, и без того заметные морщины на коже японки углубились, мягкие скулы будто бы заострились, придавая ей куда более злобный вид. Женщина на глазах превращалась из доброй тетушки в одну из самых опасных жительниц Найт-Сити. Вакака прищурилась, словно прицеливаясь в своего собеседника, заговорила, и в голосе ее не осталось ни капли доброжелательности. «Мы оба знаем, зачем ты здесь», — резко перешла на «ты», женщина. «Говори, чего хочешь, и убирайся». «Чего я хочу?» — не обращая внимания на резко изменившееся настроение собеседницы, задумчиво продолжал Винсент. «Ну, для начала, узнать, почему ты приняла этот заказ?» В голосе старшего агента Росеки все еще слышались нотки иронии, но в глубине его глаз затаилось какое-то болезненное любопытство. «Это просто работа», — глухо ответила фиксерша. Ей хватило выдержки не опускать взгляд. С другой стороны, возможно, у нее просто полностью атрофировалось такое понятие, как совесть, — мысленно отметила Патриция. «Такая же, как любая другая», — добавила Вакака после короткой паузы. «Такая же, как любая другая», — переспросил Прайс. Из голоса его исчез всякий намек на веселость. Сейчас в нем ощущался лишь едва сдерживаемый гнев. «Позволь напомнить тебе кое-что. Arasaka Corporation вкладывает в район Джапантауна и в банду тигриных когтей довольно значительные средства ежегодно. Объем различных инвестиций, назовем это так, в японскую диаспору Найт-Сити превышает более 1,5 миллиардов эдди в год. Эти деньги – единственная причина, почему когти еще не были разорваны в клочья 6-й улицей, которых поддерживает Милитех, а Джапантаун не превратился в трущобы почище Санто-Доминго». Ви замолчал на секунду, изучая лицо Вакака, словно хотел убедиться, что до нее доходит смысл каждого из сказанных им слов. «Взамен», — продолжил он через секунду, — «Arasaka ожидает, пусть не полного, но хотя бы некоторого содействия со стороны, как банды, так и жителей Джапантауна в целом. Я думал, это понятная и честная сделка, условия которой известны всем». Акада промолчала, мрачно глядя на незваного гостя. Патриция видела, как костяшки ее кривых, узловатых пальцев побелели, когда она до хруста сжала тонкую кисть, конец которой был испачкан чернилами. «Видимо, занималась каллиграфией, пока мы сюда не заявились», — подумала Вагиль, но быстро выбросила ненужные мысли из головы, вновь сосредоточившись на своем руководителе, который продолжал говорить. «Как ты думаешь», — произнес Прайс, изогнув губы в чрезвычайно паршивой усмешке, — «что произойдет, если инвестиции Arasaka вдруг прекратятся?» «Ненадолго, на пару месяцев. или, может быть, на полгода. Как отреагируют боссы когтей, когда узнают, что они потеряли целую гору Эдди, ибо их уважаемая старейшина Вакака Акада просто приняла заказ не от тех людей, не на того человека. Очередное тяжелое молчание длилось, кажется, не меньше минуты. Когда ведущий фиксеру из Брука заговорила, голос ее звучал глухо и зло. «Я в это не верю», — произнесла она. «Не верю, что Арасака прекратит многолетнюю поддержку Джапантауна из-за какого-то выскочки Гайбзина». О, кажется, Винсент был по-настоящему удивлен. Потом встал, медленно подошел к сидящей в своем кресле женщине, заставив последнюю напрячься до предела. Положил ладонь ей на плечо. «Точно, ты же не знаешь, почему именно я был назначен на эту должность, и кто меня назначил, это не имеет никакого». Вакака попыталась сбросить руку со своего плеча, но уже через мгновение скривилась от боли, ибо, очевидно, юноша надавил чуть сильнее. «Наведи нужные справки», в голосе Ви ощущалась сладость смертельного яда. «А когда все узнаешь, найди меня». Парень отпустил плечо фиксерши, заставив ту зашипеть рассерженной коброй, бросил на стол визитку, которую молниеносно достала из внутреннего кармана пиджака. Патриции вдруг пришло в голову, что он мог с таким же успехом достать пистолет, вряд ли кто-то успел бы среагировать.